— И есть. Нарочно купили для Линтона. И хозяин крикнул мне, чтобы я посмотрела, что там такое. И объяснила бы им, что он где не желает еще раз проснуться от такого шума. Тут я передала ему, что мне сказала Кэтрин. Он выругался про себя и через 5 минут вышел с зажженной свечой и направился в их комнату. Я вошла за ним. Миссис Хитклифф сидела у кровати, сложив руки на коленях. Ее свекор подошел, поднес свет к лицу Линтона, поглядел, потрогал, потом повернулся к ней. — Ну, Кэтрин, — сказал он, — как вы себя чувствуете? Она ни звука. — Как вы себя чувствуете, Кэтрин? — повторил он. — Ему уже ничего не страшно, а я свободна, — ответила она. — Мне было бы совсем хорошо, — продолжала она, не сумев даже скрыть свою злобу. — Но вы так долго оставляли меня одну бороться со смертью, что я чувствую и вижу только смерть. Я чувствую себя как сама смерть. Да и смотрела она прямо покойницей. Я дала ей вина. Гертон и Джозеф, проснувшиеся от звонка и топота и слышавшие через стенку наш разговор, теперь тоже вошли. Джозеф, мне думается, был рад, что молодой хозяин скончался. Гертон казался чуточку смущенным. Впрочем, он не столько думал о Линтоне, сколько глазел на Кэтрин. Но хозяин приказал ему выйти вон и лечь спать. Его помощь, сказал он, не нужна. Потом он велел Джозефу отнести тело в его комнату, а мне вернуться в мою, и миссис Хитклифф осталась одна. Утром он послал меня сказать ей, что она должна сойти вниз к завтраку. Она была раздета, видно, собиралась лечь, и сказала с больной, чему я не очень удивилась. Я так и передала мистеру Хитклиффу, и он ответил: «Хорошо, пусть сидит у себя, покуда здесь не управится с похоронами. Вы заходите к ней время от времени и приносите, что нужно. А когда увидите, что ей лучше, скажете мне». Кэти, по словам Зиллы, оставалась наверху 2 недели, и ключница ее навещала 2 раза в день, и готова была стать любезной, но все ее дружественные авансы были гордо и наотрез отклонены. Хитклифф зашел только раз показать невестке завещание Линтона. Все свое имущество и то, что было раньше движимым имуществом его жены, он отказал своему отцу. Несчастного угрозами и уговорами принудили к этому за неделю ее отсутствия, когда умирал его дядя. Землями, как несовершеннолетний, он распорядиться не мог. Однако мистер Хитклифф присвоил их по праву наследования после жены и сына, как мне думается, законно. Во всяком случае, Кэтрин, не имея ни друзей, ни денег, не может завести с ним тяжбу. «Никто, кроме меня, — рассказывала Зилла, — близко не подходил к ее двери, если не считать того единственного случая, и никто ничего о ней не спрашивал». В первый раз она сошла вниз в воскресенье, когда я принесла ей обед. Она закричала, что ей больше не вмоготу сидеть в холоде. Я ей сказала, что хозяин собирается на мызу, а мы с Эрншо не помешаем ей спуститься к очагу. Нам-то что? Так что, как только она услышала удаляющийся стук копыт, она явилась, одетая в черное, с зачесанными за уши желтыми своими волосами, совсем просто, по-квакерски, и причесаться не сумела. Мы с Джозефом по воскресеньям ходим обыкновенно в часовню. В Гиммертонской церкви, вы знаете, нет теперь священника, — пояснила миссис Дин. А часовней они называют какую-то молельню в деревне. Не то методистскую, не то баптистскую, точно не скажу. А Джозеф пошел, — продолжала Зилла, — а я сочла нужным посидеть дома приличия ради. Люди молодые, тут всегда надо, чтобы кто постарше присмотрел за ними. А Гертона... так он не застенчив, не назовешь образцом деликатности. Я ему объяснила, что его двоюродная сестра, вероятно, придет посидеть с нами. А Надя привыкла, чтобы уважали воскресный день, так что ему лучше бросить свои ружья и всякие домашние хлопоты, когда она придет. Услыхав это, он густо покраснел и поглядел на свои руки и одежду. Ворвань и порох были мигом убраны подальше. Вижу, он собирается почтить ее своим обществом, и я поняла по его поведению, что ему захочется показаться в приличном виде. Засмеявшись, как я никогда бы не посмела при хозяине,